Перед ней на пороге стояла женщина с горящей спичкой в руке. «Спасите меня, ради Бога!» — зашептала девушка. На лестнице за ее спиной уже слышались легкие шорохи, как будто кто-то полз. «Проходи», — сказала женщина, выше поднимая догорающую спичку. Девушка вбежала и закрыла за собой дверь. На лестнице было тихо, как будто кто-то остановился и размышлял. «Ты что в двери по ночам ломишься?» — грубовато спросила женщина со спичкой. «Пойдемте туда», — шептала девушка. «Туда, куда-нибудь. Я вам все объясню». «Туда я не могу», — глухо сказала женщина. «Спичка по дороге погаснет. Нам дается только 10 спичек». «У меня есть спички», — обрадовалась девушка. «Возьмите». Она нашарила коробок в кармане пальто и протянула женщине. «Зажги сама», — потребовала женщина. Девушка зажгла, и при мерцающем свете спички они пошли по коридору. «Сколько их у тебя?» — спросила женщина, глядя на коробок. Девушка погремела спичками. «Мало», — сказала женщина. «Наверное, уже 9». «Как освободиться?» — прошептала девушка. «Можно проснуться», — ответила женщина. «Но это бывает не всегда. Я, например, уже больше не проснусь. Мои спички кончились. Тю-тю!» И она засмеялась, обнажив в улыбке большие зубы. Она смеялась очень тихо, беззвучно, как будто хотела просто раскрыть рот как можно шире, как будто зевала. «Я хочу проснуться», — сказала девушка. «Давайте кончим этот страшный сон». «Пока горит спичка, ты еще можешь спастись», — сказала женщина. «Мою последнюю спичку я израсходовала только что. Хотела тебе помочь, теперь мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут осталась. Ты знаешь, все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь куда хочешь, не нужен свет». «Не нужно есть, черное пальто спасает от всех бед. Я скоро полечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слушались меня. Один раз младший плюнул в мою сторону, когда я сказала, что папы больше нет. Заплакал и плюнул. Теперь я уже не могу их любить. Еще я мечтаю полететь посмотреть, как там мой муж и его подружка. Я к ним тоже теперь равнодушна. Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура». И она опять засмеялась. С этой последней спичкой выпадение памяти прошло. Теперь я вспомнила всю свою жизнь и считаю, что была не права. Я смеюсь над собой. Она действительно смеялась во весь рот, но беззвучно. «Где мы?» — спросила девушка. «На этот вопрос не бывает ответа. Скоро увидишь сама. Будет запах». «Кто я?» — спросила девушка. «Ты узнаешь». «Когда?» «Когда кончится 10-я спичка». А спичка девушки уже догорала. «Пока она горит, ты можешь проснуться. Но я не знаю, как. Мне не удалось». «Как тебя зовут?» — спросила девушка. «Мое имя скоро напишут масляной краской на железной дощечке и воткнут в маленькую горку земли. Тогда я прочту и узнаю. Уже готова банка краски, и это пустая дощечка. Но это известно только мне, остальные еще не в курсе. Ни мой муж, ни его подруга, ни мои дети. Как пусто», — сказала женщина. «Скоро я улечу и увижу себя сверху». «Не улетай, я прошу тебя», — сказала девушка. «Хочешь мои спички?» Женщина подумала и сказала: «Пожалуй, я возьму одну. Мне еще кажется, что мои дети любят меня, что они будут плакать, что они будут никому на свете не нужны, ни их отцу, ни его новой жене». Девушка сунула свободную руку в карман и вместо коробка спичек нашарила там бумажку. «Смотри, что тут написано? Прошу никого не винить. Мама, прости». А раньше она была пустая. «А, ты так написала, а я написала: больше так не могу, дети, люблю вас. Она проявилась только недавно. И женщина достала из кармана черного пальто свою бумажку. Она стала читать ее и воскликнула: смотри, буквы растворяются. Наверное, кто-то эту записку уже читает. Она уже попала в чьи-то руки. Нет буквы «Б» и буквы «О», и тает буква «Л». Тут девушка спросила: ты знаешь, почему мы здесь? Знаю, но тебе не скажу. Ты сама узнаешь. У тебя еще есть запас спичек. Девушка тогда достала из кармана коробок и протянула женщине: бери все, но скажи мне. Женщина отсыпала себе половину спичек и сказала: кому ты написал эту записку, помнишь? Нет. Ты сожги еще одну спичку. Это уже догорело. С каждой сожженной спичкой я вспоминала все больше. Девушка взяла тогда все свои четыре спички и подожгла. Вдруг все осветилось перед ней, как она стояла на табуретке под лампочкой, как на столе лежала маленькая записка «Прошу никого не винить», как где-то там, за окном, лежал ночной город, и в нем была квартира, где ее любимый, ее жених, не хотел больше подходить к телефону, узнав, что у нее будет ребенок, а брала трубку его мать и все время спрашивала: а кто и по какому вопросу? Хотя прекрасно разбиралась, и по какому вопросу, и кто звонит. Последняя спичка догорала, но девушка очень хотела знать, кто спал за стеной в ее собственной квартире, кто там, в соседней комнате, похрапывал и стонал, пока она стояла на табуретке и привязывала свой тонкий шарф к трубе под потолком. Кто там в соседней комнате спит? И кто не спит, а лежит, глядит больными глазами в пустоту и плачет? Кто? Спичка уже почти догорела. Еще немного, и девушка поняла все. И тогда она, находясь в пустом темном доме, в чужой квартире, схватила свой клочок бумажки и подожгла его. И увидела, что там, в той жизни, за стеной храпит ее больной дедушка, а мама лежит на раскладушке поблизости от него, потому что он тяжело заболел и все время просит пить. Но был еще кто-то там, чье присутствие она ясно чувствовала, и кто любил ее, но бумажка быстро угасала в ее руках. Этот кто-то тихо стоял перед ней и жалел ее, и хотел поддержать, но она его не могла видеть и слышать, и не желала говорить с ним, слишком у нее сильно болела душа. Она любила своего жениха и только его. Она не любила больше ни маму, ни деда, ни того, кто стоял перед ней той ночью и пытался ее утешить. И в самый последний момент, когда догорал последний огонь ее записки, она захотела поговорить с тем, кто стоял перед ней внизу, на полу, а глаза его были вровень с ее глазами. Как-то так получалось. Но бедная маленькая бумажка уже догорала, как догорали остатки ее жизни там, в комнате с лампочкой. И девушка тогда сбросила с себя черное пальто и, обжигая пальцы последним язычком пламени, дотронулась до сухой черной материи. Что-то щелкнуло, запахло паленым, а за дверью завыли в два голоса. «Скорее снимай с себя свое пальто!» — закричала она женщине. Но та уже спокойно улыбалась, раскрыв свой широкий рот, и в ее руках догорала последняя из спичек. Тогда девушка, которая была и тут, в темном коридоре, перед дымящимся черным пальто, и там, у себя дома, под лампочкой, и она видела перед собой чьи-то ласковые добрые глаза, девушка дотронулась своим дымящимся рукавом до черного рукава стоящей женщины, и тут же раздался новый двойной вой на лестнице, а от пальто женщины повалил смрадный дым, И женщина в страхе сбросила с себя пальто и тут же исчезла. И все вокруг тоже исчезло. В то же мгновение девушка уже стояла на табуретке с затянутым шарфом на шее и, давясь слюной, смотрела на стул, где белела записка. В глазах плавали огненные круги. В соседней комнате кто-то застонал, закашлялся, и раздался сонный голос мамы. «Отец, давай попьем». Девушка быстро, как только могла, растянула шарф на шее, задышала, непослушными пальцами развязала узел на трубе под потолком, соскочила с табуретки, скомкала свою записку и плюхнулась в кровать, укрывшись одеялом. И как раз вовремя мама, жмурясь от света, заглянула в комнату и жалобно сказала: «Господи, какой мне страшный сон приснился! Какой-то огромный ком земли стоит в углу, и из него торчат корни, и твоя рука, и она ко мне тянется. Мол, помоги, что ты спишь в шарфе? Горло заболело? Да я тебя укрою, моя маленькая, я плакала во сне». «Ой, мама!» — своим всегдашним тоном ответила ее дочь. «Ты вечно с этими снами. Ты можешь меня оставить в покое хотя бы ночью». 3 часа утра, между прочим. И про себя она подумала, что бы было с матерью, если бы она проснулась на 10 минут раньше. А где-то на другом конце города женщина выплюнула горсть таблеток и тщательно прополоскала горло. А потом она пошла в детскую, где спали ее довольно большие дети, 10 и 12 лет, и поправила на них сбившееся одеяло. А потом опустилась на колени и начала просить прощения. Луны. Я поселилась на 4-м этаже нашего пансионата, на берегу моря, которое в это ненастное время грохотало, как вечно идущий мимо поезд. Волны шли и шли, распущенные в ход, а у нас завтрак сменялся обедом. Болтовня, заменявшая нам реальную жизнь, заполняла все свободные промежутки. У нас у всех была пора отдыха. Обслуга подавала, мыла и выносила отбросы бесшумно. Все шло хорошо, завелись также интимные отношения, как это всегда бывает в таких условиях, и нескольким семьям, оставленным в городе, грозил распад. А мы, старые люди, пенсионеры, попавшие в пансионат только благодаря свободным в это холодное время года местам, мы занимались своими болезнями, сидели по утрам в очереди на ингаляции, а вечерами у телевизора. Так оно и шло. У нас тоже дело не обходилось без жестоких страстей, без клеветы, без любви и ревности. У нас составились партии, но мы также жили и жизнью одной молодой пары и их друга. Мы все гадали, кого выберет Айна. Одни старушки любили беленького Имонта с голубыми глазками и впалыми щеками, обещавшими к зрелому возрасту обратить лицо Имонта в произведение скульптуры. Другие отдавали предпочтение маленькому черному Эдгару, очень похожему на Чарли Чаплина, чудаку с мелкими чертами лица и прокуренными зубами. Они, Имонт и Эдгар, были давнишние друзья. Айна же появилась у них только тут и была просто непременным элементом отдыха, высокая, с судорожным смехом и большим опытом личной жизни. Айна ходила с Эдгаром, спала с Имонтом, а они оба хотели обратного. Так мы все и жили, пока однажды вечером, выпив обязательно кефир, я в плохом расположении духа не поднялась к себе на 4-й этаж. Я зажгла свет и пошла к окну задернуть занавески. И тут началось. Кто-то заглядывал в окно. Лицо, похожее на хоккейную маску, на череп, на дыню, истыканную ножом, то приближалось, то отдалялось. Я бросилась вон из комнаты в коридор. В коридоре толпились все наши, а среди них я увидела опять-таки те же луноподобные существа. Все наши стояли в полной тишине, не делая ни шагу, оцепенев. Айна, Имонт и Эдгар как бы слиплись все трое, но в пространство, образовавшееся между их шеями, протискивалось луноподобное существо. Имонт и Эдгар крепко держали Айну или держались за нее, и оттого, видимо, с таким упорством протискивалось со спины Айну к их подбородкам то существо с необязательным выражением лица, словно это была луна, старательно пробирающаяся в ущелье гор. Я стояла отдельно, меня поэтому существа не очень касались. Не было, видимо, заманчивого промежутка между мной и кем-то еще, хотя он был, как я убедилась через некоторое время, почувствовав под мышкой как бы трепетание, и не только под мышкой. Тогда я широко раскинула руки, поставила ноги на ширину плеч, затем пришлось разжать пальцы рук. Всего хуже дело обстояло со ртом, но вскоре, когда я разинула рот, они убедились, что ни туда, ни в ноздри, ни в уши им хода нет, несмотря на их большую обтекаемость. Их интересовало больше всего то, что именно обратный выход в видимой перспективе. Поэтому они протискивались с какой-то озабоченностью между нашими тремя влюбленными. Человек очень быстро ко всему привыкает. Ему важно только изучить правила поведения в каждом отдельном случае, вывести законы. Так что вскоре все мы стали кричать Ане, Имонту и Эдгару, чтобы они немедленно расцепились, и наша неразлучная влюбленная команда расстроила свои ряды. Хуже всех пришлось Айне. Она хотела сохранить обоих мальчиков и все прижимала их к себе, пока собственные беды не отвлекли ее внимание, и она не начала судорожно прыгать на месте в своей длинной юбке, а потом ей все же пришлось сбросить эту юбку и широко расставить ноги, чтобы очередная невозмутимая личность протиснулась у нее между колен. Все боялись вернуться в свои комнаты. Все приспособились. Речь уже не шла ни об удобствах, ни о сохранении приличий. Айна, как наименее устойчивый персонаж, упала в обморок. И тут же, лежа на полу, начала бугриться, колыхаться, потому что под нее подползли в надежде выбраться с другой стороны наши новые знакомцы. Наши поковерканные луны, дыни и черт знает что еще. Общая судьба явственно предстала перед нами. Нам приходилось теперь спать на живом. Под нами должно было ползать, перемещаться, нырять. Ни одна постель, ни одно кресло не гарантировало отдыха. Ну и что? Человек ко всему приспосабливается. И вскоре жизнь вернулась в свое русло. Появились подпорки для рук, особые позы, руки в бок, рты были постоянно разинуты, чтобы пришельцы не заткнули нам глотку в поисках выхода, которого в обозримом пространстве не было. В чем их и надо было убедить. Имонт и Эдгар покинули Айну и разошлись друг с другом. Айна бродила, как живое распятие, как воплощенное горе, как ярко выраженное одиночество. Имонт со своей беленькой бородкой смотрел издали с большим напряжением, что могло выражать и то, и это, но выражало, на наш взгляд, опасение за свою жизнь и за все то, что он еще собирался сделать, хотя в свете последних событий он не мог думать, что все останется по-прежнему, и его планы в том числе. Эдгар ходил как бы помахивая крыльями. Он же изобрел ту походку, которой немедленно воспользовались все, носками внутрь, напружинив икры наружу. Таким образом создавался широкий фронт для прохождения пришельцев. И одновременно не терялось человеческое достоинство, потому что существуют же косолапые люди, и они ходят на кривых ногах, как ни в чем не бывало. Они не виноваты. Одна только Айна сидела взаперти у себя в номере, и именно к ней сквозь все щели тянулись наши пришельцы. У всех двери были широко раскрыты, и поток пришельцев наблюдался только односторонний, через щели в окнах, к раскрытым дверям. Было установлено, что из широкого в узкое они ходят хуже и неохотнее. Это было похоже на некий закон. Были предположительно найдены и истоки появления существ, что это мутации то ли микробов, то ли еще чего-то, гиганты с призрачной структурой и намеком на хвостик. Хвостик особенно неприятно извивался при прохождении под лежащим телом, ибо мы ведь спали, не обращая ни на что внимания, только отмечая извивы хвостиков. Одна лишь Айна сидела у себя запершись, и к ней лезло неисчислимое количество пришельцев с улицы и от нас. Было вдруг замечено, что чем дольше заперто у Айны, тем больше устремляется к ней существ, и тем меньше их у нас. Они, видимо, не размножались беспредельно, число их было конечно, так что в итоге все уравновесилось. У каждого в номере жило по 2-3 постельных существа, но зато у Айны ими, видимо, кишмя кишело. Как она могла так жить, непонятно. Их у нее развелось, как тараканов. Она и выскакивала в столовую вся измордованная, и жаловалась, что не спит, что нет сил жить. Она ведь ходила по-прежнему, грациозно, на прямых ногах, разве что надела брюки. И словно черви мелькали у нее под мышками и в промежности хвосты пришельцев, снующих взад-вперед, и все от нее отвернулись. И когда однажды она вдруг сообразила, что к чему, широко распахнула свою дверь, кто-то просто, проходя мимо, вынул из ее дверей ключ и запер ее снаружи, чтобы пришельцы опять не сунулись к нам. Айна билась об дверь, колотилась, потом выбила себе окна, запертые по причине холодов, потом все замерло, и мы заснули, сотрясаясь во сне от лазающих в постели пришельцев. А Айна осталась жива, хотя никто ее не отпер. Она спрыгнула с 4-го этажа на глазах у всех, когда все гуляли по пляжу в растопырку. Она постояла в своем разбитом окне, а потом прыгнула, и вся ее кривомордая команда дружно всколыхнулась и понесла ее. Они же летали, как мы могли забыть? Айна летела над нами, как торпеда, а эти бледнолицые сопровождали ее почетным эскортом, поддерживали ее в полете. И это было красиво, во-первых. А во-вторых, это ведь было решение вопроса. Можно было бы спать на весу, они поддержали бы, у них не было другого выхода. Для этого достаточно было упасть с кровати, чтобы тебя подхватили. Это открытие сделал белокурый Имонт. Его как-то застали в раскрытую дверь за таким вот лежанием, и вскоре все мы так спали, на весу. А наша прекрасная Айна улетела. Мы ей завидовали, потому что ни у кого из нас не было достаточно сопровождающих лиц, чтобы улететь отсюда вон. Она увела всех своих, а транспорт на земле больше не ходит. Иногда мы видим перелетных пташек, таких же, как Айна. Они несутся над нашими головами, а мы разводим в огородах картофель, потому что остались здесь пожизненно. Ну и что? Прекрасная судьба. Правда, уже началась борьба за овладение лишними существами, остающимися после мертвых. От живых они не уходят. и все большее число захватывают себе Имонт и Эдгар, так что скоро и они полетят. И единственное что, им так скоро и так высоко не улететь, как удалось Ане. Лун у них мало, а цена слишком высокая. Человеческая жизнь. Мы не так легко расстаемся с жизнью. Песни восточных славян. Случай в Сокольниках. В начале войны в Москве жила одна женщина. Муж ее был летчик, и она его не очень любила. Но жили они неплохо. Когда началась война, мужа оставили служить под Москвой. И эта Лида ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, а ей сказали, что вчера самолет мужа сбили недалеко от аэродрома, и завтра будут похороны. Лида была на похоронах, видела три закрытых гроба, а потом вернулась к себе в московскую комнату, и тут ее ждала повестка на рытье противотанковых рвов. Вернулась домой она уже в начале осени и стала замечать иногда, что за ней ходит один молодой человек очень странной наружности, худой, бледный, изможденный. Она встречала его на улице, в магазине, где отоваривалась по карточкам, по пути на службу. Однажды вечером в квартире раздался звонок, и Лида открыла. За дверью стоял тот человек. Он сказал: «Лида, неужели ты меня не узнаешь? Я же твой муж». Оказалось, что его вовсе не похоронили. Похоронили землю, а его воздушной волной бросило на деревья, и он решил больше не возвращаться на фронт. Как он жил эти два с лишним месяца, Лида не стала расспрашивать. Он ей сказал, что все с себя оставил в лесу и добыл гражданскую одежду в брошенном доме. Так они стали жить. Лида очень боялась, чтобы не узнали соседи, но все сходило с рук. Почти все в те месяцы эвакуировались из Москвы. Однажды Лидин муж сказал, что приближается зима, надо съездить закопать то обмундирование, которое он оставил в кустах, а то кто-нибудь найдет. Лида взяла у дворничихи короткий заступ, и они поехали. Ехать надо было на трамвае в район Сокольников, потом долго идти лесом по какому-то ручью. Их никто не остановил. И, наконец, к вечеру они добрались до широкой поляны, на краю которой оказалась большая воронка. Уже темнело. Муж сказал Лиде, что у него нет сил, а нужно закопать эту воронку, потому что он вспомнил, что бросил обмундирование в воронку. Лида заглянула туда и действительно увидела внизу что-то вроде летчицкого комбинезона. Она начала бросать сверху землю, и муж ее очень торопил, потому что становилось совсем темно. Она закапывала воронку 3 часа, а потом увидела, что мужа нет. Лида испугалась, стала искать, бегать, чуть не упала в воронку, и тут увидела, что на дне воронки шевелится комбинезон. Лида бросилась бежать. В лесу было совсем темно, однако Лида все-таки вышла на рассвете к трамваю, приехала домой и легла спать. И во сне ей явился муж и сказал: «Спасибо тебе, что ты меня похоронила». Рука. Одному полковнику во время войны жена прислала письмо, что очень тоскует и просит его приехать, потому что боится, что умрет, не повидав его. Полковник стал хлопотать об отпуске. Как раз перед этим он получил орден, и его отпустили на 3 дня. Он прилетел на самолете, но за час до его прилета его жена умерла. Он поплакал, похоронил жену и поехал на поезде назад. Как вдруг обнаружил, что потерял партийный билет. Он обшарил все вещи, вернулся на тот вокзал, откуда уехал. Все с большими трудностями, но ничего не нашел. И, наконец, возвратился домой. Там он заснул, и ночью ему явилась жена, которая сказала, что партбилет лежит у нее в гробу с левой стороны. Он выпал, когда полковник целовал жену. Жена также сказала полковнику, чтобы он не поднимал с ее лица покрова. Полковник так и сделал, как говорила ему жена. Откопал гроб, открыл его, нашел у плеча жены свой партбилет, но не удержался и поднял с лица жена платок. Жена лежала как живая, только на левой щеке у нее был червячок. Полковник смахнул червячка рукой, закрыл лицо жены покрывалом, и гроб снова закопали. Теперь уже времени у него было совсем мало, и он поехал на аэродром. Нужного самолета не оказалось, но вдруг его отозвал в сторону какой-то летчик в обгоревшем комбинезоне и сказал, что летит как раз в те края, куда нужно полковнику, и подбросит его. Полковник удивился, откуда летчик знает, куда ему нужно, и вдруг увидел, что это тот самый летчик, который вез его домой. «Что с вами?» — спросил полковник. «Да я маленько разбился», — ответил летчик, — «как раз на обратной дороге. Но ничего, я вас подброшу, я знаю, куда вам надо. Мне это по пути». Они летели ночью. Полковник сидел на железной лавке, идущей вдоль самолета, и удивлялся, как этот самолет вообще летит. Внутри самолет был сильно покорежен, везде висели клочья. Под ногами катался какой-то обгорелый чурбан, сильно пахло горелым мясом. Они прилетели очень быстро. Полковник еще переспросил, туда ли они прилетели, а летчик сказал, что точно, туда. «Что это у вас, самолет, в каком виде?» — сделал замечание полковник. А летчик ответил, что всегда убирал штурман, а он только что сгорел. И он стал вытаскивать из самолета обгорелый чурбан со словами: «Вот мой штурман». Самолет стоял на поляне, а вокруг бродили раненые. Со всех сторон был лес. Вдали горел костер. Среди разбитых машин и пушек лежали и сидели люди. Кто стоял, а кто ходил среди других. «Ты куда меня привез, сволочь?» — закричал полковник. «Разве это мой аэродром?» «Это теперь ваша часть», — ответил летчик. «Откуда я вас взял, туда и доставил». Полковник понял, что его полк находится в окружении, разбит на голову и проклял все на свете, в том числе и своего летчика, который все возился с чурбаном, который он называл штурманом, и упрашивал встать и пойти. «Ну что же, начнем эвакуацию», — сказал полковник. «Сначала штабные бумаги, полковое знамя и особо тяжелораненых». «Самолет больше никуда не полетит», — заметил летчик. Полковник выхватил пистолет и сказал, что расстреляет на месте летчика за невыполнение приказа. Но летчик насвистывал и все ставил чурбан то одной, то другой стороной на землю со словами: «Ну давай, пойдем». Полковник выстрелил, но, как видно, не попал, потому что летчик все продолжал бормотать свое: «Пошли, пошли». А тем временем раздался гул машин, и на поляну выехала колонна немецких грузовиков с солдатами. Полковник спрятался в траву за какой-то холмик. Машины шли и шли, но никаких ни выстрелов, ни команд, ни остановки моторов не последовало. Через 10 минут машины прошли. Полковник поднял голову, летчик все так же возился с обгорелым чурбаном. Вдали у костра сидели, лежали и прохаживались люди. Полковник встал и пошел к костру. Он никого не узнавал вокруг. Это был совсем не его полк. Здесь находилась и пехота, и артиллеристы, и бог знает еще кто. Все в порванном обмундировании, с открытыми ранениями рук, ног, живота. Только лица у всех были чистые. Люди негромко переговаривались. У самого костра сидела спиной к полковнику женщина в темном гражданском костюме и в платке на голове. «Кто здесь старше по званию? Доложите обстановку», — сказал полковник. Никто не пошевелился, никто не обратил внимания на то, что полковник начал стрелять. Зато, когда летчик прикатил к костру горелый чурбан, все помогли взвалить этого штурмана, как его называл летчик, на костер, и тем самым сбили пламя. Стало совсем темно. Полковник весь дрожал от холода и стал ругаться, что теперь совсем не согреешься, от такого чурбана огонь не разгорится. И тут женщина, не поворачиваясь, сказала: «Зачем же ты посмотрел на меня? Зачем поднял покрывало? Теперь у тебя отсохнет рука». Это был голос жены. Полковник потерял сознание. А когда очнулся, то увидел, что находится в госпитале. Ему рассказали, что нашли его на кладбище, у могилы жены, и что рука, на которой он лежал, сильно повреждена, и теперь, возможно, отсохнет. Материнский привет. Один молодой человек, Олег, остался без отца и без матери, когда умерла мать. У него осталась только сестра, а отец, хотя и был жив, но, как потом выяснилось, был Олегу не отцом. Отцом же был какой-то неизвестный человек, с которым мать встречалась, уже будучи замужем. Об этом Олегу стало известно, когда он начал перебирать бумаги умершей матери, надеясь узнать о ней побольше. Тут и был им найден документ, а именно письмо, в котором неизвестный человек писал, что у него семья, и он не вправе бросать двоих детей ради одного будущего, неизвестно чьего ребенка. В письме была дата. Стало быть, мать хотела незадолго до родов бросить своего мужа и выйти за другого человека. И значит, действительно, все обстояло так, как намекнула однажды старшая сестра Олега в беседе с ним. Намекнула мстительно и зло. Молодой человек, обнаружив это письмо, стал автоматически перебирать бумаги и нашел черный пакет с фотографиями, на которых его мать была изображена на разных стадиях раздевания, в том числе и голой. Все это было снято как театр. Мать даже в голом виде держала над собой длинный шарф. И все это было большим ударом для молодого человека. Он слышал от родственников, что мать в молодости славилась своей красотой, но на фотографиях это была уже женщина лет 35, стройная, но не особенно красивая, просто хорошо сохранившаяся. После этого удара молодой человек, а ему было 16 лет, бросил школу, бросил все, и 2 года, вплоть до армии, ничего не делал, никого не слушал, ел, что было в доме в холодильнике, уходил, когда отец и сестра возвращались домой, приходил, когда они спали. Он дошел до полного истощения, и отец своей властью добился, что его должна была осматривать врачебно-трудовая экспертная комиссия, чтобы дать ему пенсию по шизофрении. Но в последний момент, перед самой комиссией, отец скончался ночью у себя в постели, и все расстроилось. Сестра быстро разменяла квартиру, оставив Олега одного в его комнате, и он вскоре пошел в армию. Там у него случилось событие. Его вместе с другими солдатами поставили на горной тропе, на перевале, через который должен был идти из колонии сбежавший заключенный. Этот заключенный гулял на свободе уже около месяца, успел убить на своем пути 5, среди которых была и девушка, и приближался к единственному горному перевалу, через который шел путь на большую землю, то есть в европейскую часть. По всем сведениям, зэк должен был показаться не скоро, но засаду засадили на тропе заранее, за 3 дня, мало ли, каким транспортом мог воспользоваться беглец. Засада состояла из Олега, сержанта и еще 3 солдат. Они сидели за большим камнем, положив на него автоматы. Они поочередно сменялись, и как раз в дежурство Олега на тропе показался мужик, фотографию которого им заранее показали. И Олег не выдержал и расстрелял его, а потом оказалось, что это был другой человек, вольнопоселенец, уже отсидевший срок и пробиравшийся, тоже, правда, нелегально, домой, в Россию. Настоящий же преступник был схвачен на соседнем перевале. С Олегом поступили хорошо, его признали временно невменяемым, положили в больницу, а потом вообще уволили из армии, как негодного к прохождению военной службы. И он еще дешево отделался, потому что жена вольнопоселенца, говорят, все разыскивала того ненормального солдата, который убил ее мужа, только-только нарушившего на несколько шагов границу своего поселения. По перевалу проходила административная граница области. Олег возвратился домой. Он был уже почти совершенно лысый. Зубы у него выпадали один за другим. Есть было нечего, делать было нечего, кроме как идти работать, безо всякого образования. Однако старшая сестра вдруг появилась в его жизни. Взяла все дела в свои руки, устроила Олега в техникум, убрала в комнате, привозила продукты и деньги, хотя была ему не полностью родная сестра и никогда раньше его не любила. Однажды вечером, когда она собралась уходить, она как бы, между прочим, сказала: «Ты мне не верь, что я тебе тогда наговорила насчет матери. Это ее наш отец подозревал. Он был тяжелым человеком и мог свести с ума кого угодно». И она ушла. После ухода сестры Олег открыл чемодан, стал рыться в бумагах, в которых лежало письмо. Но нашел только конверт, в котором оказалась фотография материнских похорон. В том самом черном пакете, где Олег ожидал увидеть фотографии раздевающейся матери, лежала только черная бумажка, очень старая и ветхая. И когда Олег стал ее вытаскивать, она тут же рассыпалась в прах. Олег стал просматривать бумаги и везде читал письма матери к отцу, в которых говорилось о любви, о верности, об Олеге и как он похож на отца. Олег проплакал весь вечер, слезы лились у него из глаз непроизвольно. А на следующее утро он стал ждать сестру, чтобы рассказать ей, как он сошел с ума в 16 лет и видел то, чего не было. Из-за этого даже убил человека, совершенно не похожего на ту фотографию, по которой его надо было опознать.